Глава 4. Воскресенье, 13 декабря. День. Щелково 40, улица Колмогорова. Забыв сделать уроки в пятницу, Лея быстренько порешала задачки, а упражнение по русскому выписала красивым почерком, почти каллиграфическим. Ей нравилось плавно водить пером, чередуя нажимы с завитушками. «Скоро Новый год», — подумала девочка с удовольствием. «Странно. Я же знаю, что Деда Мороза не бывает, а все равно жду елку». Она быстренько собрала портфель на завтра и вышла на галерею. Сверху с высот мансарды доносились смутные голоса мамин и тети Риты. Лея не любила подслушивать, но тут вдруг встрепенулась, уловив папино имя. Девочка тихонько поднялась по крутой лестнице, думая о том, что сумеет бесшумно шмыгнуть к себе, если взрослые решат вдруг выйти из маминой комнаты. Никто и не заметит. Чувствуя, как теплеют щеки, Лея одолела еще две ступеньки. «Не знаю, Рит», — донесся задумчивый голос мамы. «Регулярные слияния, конечно, омолодили Инне душу, но эгоцентризм закладывается в первые годы жизни. А может, и вообще вещь врожденная». «Да», — вздохнула тетя Рита. «Когда Инка у нас поселилась, даже я почувствовала, что она начисто лишена эмпатии. Сколько раз бывало, Инна берется смаковать тошные для нас воспоминания. Вполне невинно, не со зла. Она просто не догадывалась, что Мише или мне плохо от них». «О», — затянула мама, — «было-было. И ведь Инна сама же страдает от того, что нет в ней этой способности ощущать чужую боль. И вот именно такой, душевный пробел портит ее жизнь с Мишей. Инна, как бы не ведая того, вносит в их отношения дисгармонию и разлад. Только как ее вразумишь?» «Так именно», — воскликнула мама расстроена. «И ведь она чувствует что-то не то. Копается в себе, мучается. Да пусть даже и разберется, поймет причину, а толку? Характер — это такая данность. Его можно сломать, а вот исправить не получится». Лея тихонько спустилась с лестницы и вышла на галерею. «А вот у меня получится», — подумала она наперекор, решительно сжимая пухлые губки. Уточнив в интерсети, что значит эгоцентризм и эмпатия, девочка взялась за дело. Силу в себе она чувствовала давно, но пользовалась ею редко. Разве что ранку залечить, на себе или на Юльке. Или Наталишку успокоить, когда та вдруг просыпалась и начинала хныкать. Лея улыбнулась. Это папа в самый первый раз назвал так прелестную мелочь. И повелось. Даже упрямый Васенок обращался к дочери по милому уменьшительному. «Это кто тут у нас полные памперсы набулькал? Это Наталишка!» А вот тетя Вера, когда приезжала из Рио-де-Жанейро, совсем иначе сюсюкала. Она ласково ворковала. «Носа Сережейра». По-португальски это значит «наша вишенка». Говорят, в Бразилии так часто зовут темноглазых девочек. А глаза у Наташки-какашки и впрямь как спелые вишни. Второклассница задумалась. Странно, но ее способность взаимодействовать с психосущностями неожиданно усилилась с рождением Наталишки. Папа тоже чувствует подобное, гадая о причинах. «Привет, Леечка». Инна, взбираясь по лестнице, улыбалась через силу. «Привет», — с готовностью ответила Лея, холодея и чуя неприятное зависание. «Не бойся», — подумала она, — «ты же сильнее страха». «Устала в своем театре?» — спросила девочка, подлащиваясь. «Да нет, репетиции сегодня на удивление, без задержек». Дворская смешно наморщила нос и пожаловалась. «Голова болит, раскалывается прямо». «Да?» — глупо обрадовалась Лея. «А давай я тебя полечу, я умею». «Вся в папу», — дрогнули губы Инны. «Полечи». «Пошли ко мне тогда», — деловито заявила девочка. «Садись. Нет, лучше на кровать, а то я не достану». Дворская послушно пересела и сложила руки на коленях. А Лея осторожно возложила ладошки на голову заслуженной артистки, чуть касаясь гладких волос цвета золотистой соломы. «Легкая психокоррекция, как папа говорит», — твердила про себя девочка. «Очень легкая». «О», — сладко простонала Инна. «Хорошо-то как. Сразу будто свежим ветерком повеяло. И всю болючесть сдула». «Прошло?» — спросила Лея вздрагивающим голосом. «Ага, спасибо тебе, Леечка. Вернула к жизни». «Обращайтесь». Детский смех пролился хрустальной капелью, и никто не заметил в нем следов былой трусости. «Я все правильно сделала», — твердила девочка про себя. «Я же не только ради тети Инны, а ради папы». Дворская гибко встала, потянулась с возвращенным удовольствием и вышла, напевая. В дверях она оглянулась и послала Лея воздушный поцелуй. Вторник, 15 декабря, утро. Москва, Старая площадь. «Сегодня у меня циковский день, и можно вернуться от научной рутины, от всей той текучки, что забивает мозги директору института, не позволяя мыслить хорошо. Ниф топчется на месте, И тут даже панковская транспозитация не в силах помочь. Аркадий Ильич всего-то догоняет и пригоняет Америку. Флаг ему в руки и барабан на шею. А перспективы где? А нету перспектив. Нет, взяться за настоящую машину времени, МВшку, как небрежно выражается Киприн, можно. В принципе. Но мы же сами, всем нашим дружным коллективом, наложили табу на подобное неокр. А то уж больно страшненькая побочка вырисовывается. Уж лучше потоптаться. Я завизировал кипу важных бумаг, дабы в 14-й пятилетний план включили строительство университета в Белостокской области. В Беларуси уже есть три универа – в Минске, Гомеле и во Львове. Стоп, Гомель – это уже на Украине, в Западно-Русской АССР. Все никак не привыкну. Ну, значит, два универа у Бульбаше еще есть, пусть будет третий. Тогда в 15-й пятилетке откроем 4-й и 5-й – Ивано-Франковский и Луцкий. Мои неспешные размышлизмы грубо прервал телефонный звонок. Винтажный аппарат из черного эбонита злобно трясся на столе и старчески дребезжал. «Алло? Горин Михаил Петрович?» – провод донес строгий официальный голос. «Да, это я». «Пуга, – говорит, – веско сказала трубка. Мы ждем вас на заседании комитета партийного контроля ровно в 10 часов». «А по какой такой надобности, Борис Карлович?» – подобрался я. «Будем разбирать ваше персональное дело, товарищ Гарин». Недоуменно послушав короткие гудки, я уложил трубку на место. Минутная растерянность в душе понемногу замещалась злостью. «Однажды вы уже плохо кончили, товарищ Пуга», – тяжело вымолвил я. «Хотите повторить?» «Ладно». Тот же день. Позже. Москва, улица Куйбышева. В доме с башенкой, где заседал могущественный КПК, я не бывал ни разу. Хотя и довелось пересекаться с Пельше, но на Старой площади. И вот сподобился. Очень вежливый молодой человек в секретариате предложил мне сдать партбилет. Временно, разумеется, до окончания заседания. Я нагло ухмыльнулся, дескать, не ношу с собой. Знаю я здешние повадки. Еще при Арвиде Яновиче можно было лишиться партийного билета. И ходи потом, вымогай красную книжицу обратно. Нет уж. Попав на заседание, я вежливо поздоровался. Мне сдержанно покивали в ответ. Людно не было, да и знакомы мне оказались лишь двое. Сам Пуга, да Янаев, его зам. Последнего я, впрочем, помнил по окаянным дням ГКЧП, как у Геннадия Ивановича руки дрожали в прямом эфире. Обладая он хоть малой долей мужества, твердости, стойкости, то за измену Родины судили бы не его, а Горбачева с Ельциным. Да, пришлось бы действовать жестко, устроить советскую версию Тяньаньмэня. Погибли бы тысячи распоясавшихся демократов, выдающихся представителей вечных 2% дерьма, не жалко. Зато были бы спасены миллионы душ, нормальных советских людей. Спору нет, жизнь пошла бы трудная, но СССР не распался бы, не случилось бы смуты и разрухи святых 90-х. Не знаю уж, как Янаев воспринял мой неприязненный взгляд, однако он заерзал. «Начнем, товарищи», – чинно сказал Пуга, и секретарь тут же склонился над действительно чистым протоколом, запятнанным лишь чернильным грифом совершенно секретно. В адрес комитета партийного контроля поступило письмо от коллектива сотрудников НИИ «Времени», подписанное от лица товарища заведующим лабораторией, старшим научным сотрудником Панковым Аркадием Ильичом. «Ишь ты!» – поразился я. «Так вот откуда ветер подул. А вони-то, вони сколько нанес!» «Не стану зачитывать письмо», – продолжил Борис Карлович, откладывая мятый исписанный лист с приколотым конвертом. «Там приведено слишком много подробностей и доказательств полного морального разложения товарища Гарина». «А можно чуть поконкретней?» – холодно сказал я. «А то непонятно, как именно я разложился». «Извольте». Криво усмехнулся председатель КПК. «Вы, товарищ Гарин, разумеется, станете отрицать факт вашего проживания с тремя женщинами одновременно». Присутствующие возмущенно зароптали, глядя на меня, как на врага народа. Но и завистливое любопытство я тоже уловил. «Нет, товарищ Пуга, отрицать данный факт я не стану». Непринужденность давалась мне с трудом, но сдерживаемая пока ярость неплохо тонизировала. «Да, я проживаю вместе с тремя женщинами, матерями моих детей. И что в этом плохого?» Бедный Пуга даже отшатнулся. «Что?» – растерянно выдавил он. «А вас разве не смущает аморальный характер данных отношений?» «Нисколько», – хладнокровно отрезал я. «На данном судилище присутствует как минимум четверо имеющих любовниц, и характер подобных отношений почему-то никого не смущает, ведь эта достойная четверка тщательно скрывает свои внебрачные связи. Меня, знаете ли, всегда приводило в глубокое изумление то обстоятельство, что коммунисты, атеисты по определению, оценивают нравственность товарищей по партии с точки зрения христианской морали, причем в самом ханжеском ее выражении. Я не совсем понимаю, что конкретно вас не устраивает. Ведь жена-то по документам у меня одна, а число любовниц никакими регламентами не ограничено. Мы должны быть уверены в своих товарищах по партии, послышался голос из толпы. Уверены в том, что он не предаст идеала революции. Какие пышные слова, зло усмехнулся я. Мною сделано для этой страны больше, чем всеми вами вместе взятыми. И кровь довелось проливать, что зафиксировано, формализовано, как у вас здесь выражаются, в моих орденских книжках. Никакими прошлыми заслугами, председатель КПК вяло шлепнул ладони по столу, вам не прикрыть нынешнего разврата. Коммунисту, занимающему ответственные посты, негоже иметь трех жен. Я смолчал, понимая, что Пуга всего лишь исполняет чей-то заказ. Все это судилище затеяно лишь для того, чтобы посадить на мое место в ЦК своего человечка. Наверное, прими я безропотное решение КПК, уже подготовленное заранее, то и все дальнейшие события текли бы иначе. Однако мне в тот момент до зуда, до щекотки хотелось уйти, громко хлопнув дверью, да послать ответственных товарищей по всем адресам, известным любому русскому человеку. А тут еще Янаев оживился. Подняв руку, будто школьник, он заговорил со мной чуть ли не по-дружески. «Михаил Петрович, а почему бы вам тогда не развестись со своей законной супругой? И встречались бы дальше с тремя любовницами, как многие делают, не будем их имен называть. Как мне тогда удалось сдержаться и не съездить этому идиоту по морде – отдельная история». Я встал и аккуратно приставил свой стул на место. Нацепив любезную улыбку, сказал, ясно и четко, «А не пойти ли вам всем в задницу?» «Куда?» – опешил Борис Карлович. «В жопу!» – ревкнул я. Вышел и с наслаждением грохнул дверью. Весь секретариат вздрогнул. Тот же день, позже, Щелково 40, улица Колмогорова. Пока доехал до дома, успокоился, хотя и понимал прекрасно, что меня ждет. Звонок из того самого вздрогнувшего секретариата подтвердил самые худшие опасения. Боязливый голос сочувствующего перечислил мои потери. За аморальное поведение меня поперли из секретарей ЦК КПСС и отстранили от руководства институтом времени. Из партии, правда, не исключили, но строгач с занесением влепили-таки. Разумеется, и служебного жилья в форме коттеджа меня тоже лишили, а институтская «Волга» отныне будет катать в Рио директора НИИФ А.И. Панкова. Впрочем, я больше переживал за своих жен, как бы им не прилетело за мой недостойный облик морали. А природа-то, а природа! Небо распахнулось яснее ясного, не жалея лазури, словно в утешение. И сосны вдоль улицы выстроились разукрашенные, нарядившись в пышные снежные платья. Даже расставаться с ними жалко, с такими знакомыми, с такими привычными, а надо. Подъехав к дому, я не стал дожидаться бдительного завхоза со злорадными тетками из месткома, а вызвонил доставку на дом. Тамошние грузчики, ребята хваткие. Перевезу мебель на дачу. Игорь Максимович в свое время выстроил за домом огромный сарай, добротный, как каркасный дом. Нашим гарнитурам там будет хорошо. Дорожка к дому серела, очищенная от снега, но я все равно вытер ноги о коврик на крыльце и вошел в прохладный холл. Рубить дрова и затапливать камин – моя обязанность, возведенная в степень ритуала. Как прихожу с работы, так и развожу огонь. А нынче я безработный и как бы бездомный. Из какой радости мне дрова переводить, чтобы обогреть казенную жилплощадь? Я сжал зубы. Бодрись, не бодрись, а с этим доминой многое связано, и он еще не раз вспомнится в ностальгических видениях. «Переживем», — помрачнил я и вслушался. Все мои грации осваивали матчасть в звездном городке, зато со второго этажа неслись милые голоса дочерей. Удивительно, но Юля с Лией не ругались и даже не спорили. Разговор тек спокойно, даже дружелюбно. «Юль, а ты точно его любишь?» – спросила младшенькая с замиранием. «Кого?» – буркнула старшенькая, как будто не понимая, о чем речь. «Да есть тут одна, плавозрелая особь. Все крутилось вокруг тебя. Антоном называется». Юлиус словно и не заметила ехидной составляющей. «Не знаю», – вздохнула она. «Что значит «не знаю»?» «А то и значит. Как понять, что ты любишь, если никогда этого не чувствовала?» «Ну ты же любишь папу? Это другое!» Неторопливо поднимаясь по лестнице, я крикнул. «Девчонки, собирайтесь, мы уезжаем!» «Куда?» — крикнула Лея. Спрыгнув с кровати, она выбежала на галерею. «Куда, папочка?» Следом вышла Юля. Я обнял обеих и серьезно сказал. «Пока переедем на дачу в Малаховке, поживем там. А сюда?» «Думаю, что сюда мы уже не вернемся. Ваш папа больше не директор». «Папусечка!» Ухнула Юля и негодующе сощурила глаза. «Придворные интриги?» «Типа того», — Я неопределенно повертел кистью. «Придворные сейчас?» – нахмурилась Лия. «Разве так бывает?» «Был бы двор», – усмехнулся я, – «а интриги найдутся». «Пап», – Лия глянула из-под лобья, – «хочешь, я этому интригану устрою? Неделями будет икать». «Спасибо, кисочка». Мои губы растянулись в ласковой улыбке, но я как-нибудь сам. С улицы призывно засигналили, и я резво выскочил на крыльцо. За оградой неуклюже ворочался КамАЗ с коробчатым синим фургоном. Наискось белым по синему тянулась надпись «Доставка на дом». Коренастый мужичок в чистенькой спецовке подкатился ко мне. «Вы хозяин?» «Я хозяин». «Что везем?» – деловито осведомился мужичок. «Мебель, технику, вещи». «Ящики нужны?» «Пригодятся». «Юля, Лея, хватайте тару и складывайте пожитки. Одежду, белье, книги, посуду, все». «Есть, товарищ папа». Младшенькая лихо отдала честь, вызывая умиление бригадира грузчиков. И закрутилась стихия переезда. Я не вмешивался. Не бегал, присматриваясь за работягами, как бы те не поцарапали антикварный буфет или не кокнули вазу. Доставщики знали свое дело. Первым в гулком внутри фургона расположился кухонный гарнитур. Следом, заполняя собой каждый кубический сантиметр объема, поместился спальный, столовый и гостиной. Для перевозки компьютеров и прочей тонкой техники вызвали маленький тентованный Зиланд. Сначала в его кузов-кузовок закатили тумбу Голема, потом умостили станцию Байкал и все, что попроще. Молчаливые грузчики роняли односложные лексемы, на диво избегая нецензурных. «Берись! Стоп! Кантуй! Еще! Харе!» Поначалу я пытался помогать потаскунам, но те корректно оттеснили меня на обочину. Тогда я пристроился к девчонкам, однако пригодился им в качестве носильщика. Для того, чтобы собирать и паковать домашний скарб, квалификации доктора наук маловато было. К 3 часам дом опустел. Бригадир получил ключи от дачных ворот и от сарая, 200 рублей сверху за старание, и грузовики убыли. Вернулась тишина и непокой. Я медленно прошелся по мансарде, пытаясь уловить давнишние запахи, но в носу лишь свербило от поднятой пыли. Спустился на 2-й этаж, заглянул в кабинет, в спальню, в комнату Юли. Девушка стояла у окна, глядя во двор. «Снег пошел», – рассеянно пробормотала она. Приблизившись, я нежно обнял ее, и дочь расслабленно откинула голову на мое плечо, щекоча растрепанными волосами. «Странно», – молвила она. «Мне раньше не нравилось, когда вокруг мебель, ковры, люстры. Думала, что это все лишнее, и только отбирает простор. И вот в доме пусто. Просторно. Ау!» – вот и эхо звучит. «А дома больше нет». «Чего ты тут разоукалась?» – забурчала Лея, переступая порог. «Заблудилась, что ли?» Растревоженный Коша запрыгнул на подоконник, и младшенькая погладила зверька, нервно дергавшего хвостом. «Кот, наверное, боится, что мы его оставим». Она заворковала. «Не бойся, киса!» «Пап, поехали домой?» «Поехали», – рассмеялся я. Вчетвером мы залезли в зеленый ритин москвичонок. Юля примостилась рядом со мной, а Лея с Кошей заняли заднее сиденье. Ворота так и стояли распахнутыми настежь. Я вывел машину и закрыл жалобно скрипнувшие створки. Глянул на трубу, из которой не вился дымок, на замершие в безветрии сосны, на темные окна. Сел и поехал домой. Среда, 16 декабря, утро. Щелково, проспект Козырева. Лиза Пухова успокоилась за пару дней. Просто смирилась с еще одной потерей. Хотя, если честно, тогда, 3 недели назад, она горевала не о том даже, что снова осталась одна, а о самой возможности построить отношения с Литом. Ничего особенного между ними не было. Ну, встречались. Ну, пару раз он ночевал у нее, а она у него. Лишь однажды, правда. Все равно, Боуэрс в душе оставался американцем, со всеми штатовскими повадками и привычками. Разве это нормально, начав ухаживать за женщиной, брать тайм-аут и срываться в отпуск, а потом встречаться на работе и делать предложение? А ей-то как отказать? Пусть даже нелюбимому, непонятному человеку. Жизнь-то проходит. Молодость уже миновала. Выглянув в окно аналитического отдела, Лиза дрогнула губами. Этот застенчивый и робкий опер снова здесь, околачивается перед входом. Охрана не пускает на режимный объект. Пухова отошла от окна, затем снова вернулась и отшатнулась в смешном испуге. Векшин, чудилось ей, смотрел прямо на нее. Медленно пройдясь к двери, словно сомневаясь, Лиза убыстрила шаги и спустилась в фойе. Независимо миновала бдительных стражей, громыхнув турникетом, и вышла на улицу. Опер топтался в пальто, замотанный в шарф и напяливший лыжную шапочку, смотревшуюся нелепо и даже жалко. Неприкаянный, — улыбнулась Пухова. «Вы же совсем замерзли», — сказала она, кутаясь в шубку, наброшенную на плечи. Векшин смущенно развел руками. «Никак не могу уйти», — сбивчиво заговорил он. «Я хотел просто, даже не встретиться с вами, просто увидеться. Увидеть». Лизина улыбка пригасла, но ямочки на щеках все еще продавливались. Из женских глаз медленно уходила настороженность. «Как вас зовут, капитан Векшин?» — негромко спросила Пухова. «Гена», — растерялся оперативник, покраснел и быстро поправился. «Геннадий». «Очень приятно, Гена», — мягко сказала Лиза и лукаво улыбнулась. «А зачем вы хотели меня увидеть? Только честно». Векшин побурел. «Я хотел спросить», — заговорил он, мучительно подбирая слова. «Могу ли я, вообще, хоть когда-нибудь, встретиться с вами? Не случайно и не по службе, а просто так». Лизина улыбка приподняла холмики щек. «Вы приглашаете меня на свидание?» — спросила она, сама удивившись кокетливым ноткам в своем голосе. «А могу?» — выдохнул Геннадий. «Можете». Женский взгляд опустился долу и прянул в бок. «Мысли-то мне были близки, Гена. А то кольцо... Понимаете? Это девушки вольны отказывать тем, кто им не нравится. А в моем возрасте... У вас самый прекрасный возраст, Лиза!» — прорвалось у Векшина. «И вы самая прекрасная женщина. Я люблю вас. Там же. Позже». Пухова замедленно поднималась по лестнице, склонив голову к плечу. Она как будто прислушивалась к далеким голосам, рассеянная и в чуже. Душа ее активно затаптывала ростки надежды, а те все равно проклевывались радостно и упорно, назло всем страхам и томлением. На какой-то ступеньке Лиза уняла внутреннее сопротивление, испытав предчувствие счастья. Тихонько засмеявшись, женщина легко одолела пролет и прыснула в ладонь. Умеет же она задумываться. Да еще так глубоко. Ноги завели ее мимо родного отдела, аж на четвертый этаж. «Ничего, с влюбленными это бывает», — подумала Пухова. «Но я же не... Совсем не... Или не совсем?» Она громко рассмеялась и, хихикая, прикрыла рот ладонями. «Как девчонка, честное слово», — мелькнуло у нее. «Ну, так я же не мальчишка». Мальчишка ушел, но обещал вернуться. Из приемной, ступая ломким шагом, вышла Алла Томилина. Ее красивые губы вздрагивали, а длинные ресницы в разлет то и дело смаргивали слезинки. «Алочка, что случилось?» – обеспокоилась Лиза. «А ты что, не знаешь?» Заплаканные глаза негодующе распахнулись. «Они Мишу сняли». «Мишу?» – Пухова растерянно ловила обрывки смысла. «Да, да, нашего Мишу. Директора, вот». Секретарша нервно сунула распечатку на гладкой бумаге. А на ней черным по белому «приказ». Текст прыгал, но главное Пухова уяснила. Назначить в Рио не времени товарища Панкова Аркадия Ильича. В какой-то момент Лиза испытала жестокую ярость, еле удержавшись, чтобы не ринуться в директорский кабинет. В Мишин кабинет, куда нежданно-негаданно вползло нечто склизкое и текучее, чужое как ксеноморф. Медленно выдохнув, Пухова обстоятельно разузнала у Аллы все подробности и бросилась вниз, к своему отделу. Она застала рабочее место пустым. Зато из лаборатории локальных перемещений доносился целый хор голосов. Замерев на пороге, поставив ногу на высокий комингс, Лиза огляделась. В лаборатории было людно. Коллектив набился между хронокамерами и даже перевешивался через парапеты второго и третьего ярусов старого ускорителя. Слышались возгласы. «Да морду набить ему и все». «Ага, и сам же в милицию попадешь». «Вот не верю я, что это Панков один затеял. Он, конечно, сволочь та еще, но руки у него короткие». «Это кто-то из ЦК, зуб даю». «Ха, еще бы. Секретарь по науке – это же власть. Посадит сейчас на Мишино место какое-нибудь кувшинное рыло». Лиза набрала полную грудь воздуха и крикнула. «Люди!» От неожиданности коллектив затих, а Пухова, раскрасневшаяся в праведном гневе, воскликнула. «Что, митинговать будем или действовать?» «А ты что предлагаешь?» – прогудел Вайткус. «Лично я увольняюсь», – резко ответила Лиза. «О!» – восхитилась Едвига, задыхаясь от восторга. «А давайте тоже. Напишем заявление об уходе. Все!» Секундное молчание взорвалось ликующим ревом. «Молодец, Ядзя!» – заорал Киврин. «Правильно! Где бумага?» «Пишем!» Обрадованная Пухова все же напомнила товарищам об утрате служебного жилья. Но Алехин лишь головой мотнул. «Перебьемся!» Обездолив принтер на пачку бумаги, он раздал листы всем желающим. А желали все. «Пиши!» В Рио директора НИИФ товарищу Панкову. Не, надо писать сокращенно. Не ТОВ, а ТВ, твари. Ой, сбил меня. Я так и написала, тварищу. Ха-ха-ха. От начальника отдела. Наташка, да я помню. Кто написал, сдаем. А кому сдавать? Лизаветке. Четвертью часа позже Лиза поднялась наверх, гордо держа в руках ворох заявлений. Навстречу, переваливаясь паутиному, шествовала Знаменская, в далеком прошлом ученая, а нынче техничка. «Здравствуйте, тетя Зин», – прозвенела Пухова. «Здравствуй, Лизавета», – залучилась уборщица. «А чего это ты так сияешь?» «Увольняюсь я, тетя Зин. Мы все уходим». Зинаида Знаменская вылупила притухшие глаза, зависнув на пару секунд, и тут же подняла суету. «Ой, подожди, подожди, Лизочка. И мою заяву тоже возьмешь, ладно? Я быстро». «Ладно, я в приемной буду». «Ага, ага». Пока Аллочка, мурлыча простенький мотивчик, накатала «Прошу уволить меня по собственному желанию с 16.12.98», Знаменская притащила сразу два заявления. От себя и от тети Вали, вечной буфетчицы. «Ну все», — выдохнула Пухова. «Пошла». Деликатно постучавшись, она вошла в знакомый кабинет. Панков, обложившись бумагами, что-то писал. Он даже головы не поднял, задав ненужный вопрос. «Вы ко мне?» «Да», — твердо ответила Лиза и положила перед врио директора кипу заявлений. Аркадий Ильич и виду не подал. Рассмотрев верхнее от тети Вали, он начеркал в уголку начальственное «ВОК уволить». И так на каждом прошении. Стопка входящих таяла, стопка исходящих росла. Подписав последний, Панков вернул Пуховой пачку подписанных заявлений. «Передайте в отдел кадров», – велел он, не теряя лица, и снова ткнулся в бумаге. Лиза молча покинула кабинет. Слабо щелкнула дверь за спиной, словно отсекая прошедшее. «Свобода!» – пискнула Алла, прихорашиваясь у зеркала. «Лизочка, ты в кадре?» «Ага, отдам только. Поехали со мной». «Куда?» – вскинула брови Пухова. «К Мише», – весело хихикнула Томилина. «Он на дачу переехал. Ну и мы все туда». «Ой, конечно», – обрадовалась Лиза и заторопилась. «Только ты подожди меня, ладно? Я быстро».